Заключение. При подготовке к книге у нас было два пути. Сделать разношерстный набор из всего на свете, но зато охватить побольше. Остановиться лишь на немногих форматах, но зато описать их более подробно и вдумчиво. Мы решили пойти вторым путем и, думаем, не ошиблись. Все же с миру по нитке это слишком просто и не особо профессионально. В итоге бы вышло какое-то непонятное ассорти, а не книга для прокачки навыков промптинга. Конечно, жалко, что многое пришлось оставить за кадром, но ведь мы не прощаемся. На сайте neuropanda.app мы уже начали делать подборки идей промптов для разных задач и профессий, которые вы сразу же можете опробовать в работе на нашем сервисе. Кроме того, на сайте prompts.neuropanda.app вы можете найти развернутые контент-подсказки для конкретных задач, а на disprompts.neuropanda.app мы отдельно добавляем промпты для графики, и там тоже много интересного.